Глава 66. Еще до того, как стала развиваться драма в здании с комнатами и ячейками для малообеспеченных бедолаг, Курт и Эрик получили точную наводку и заняли позицию на здании городской филармонии, не зная, впрочем, ни окна, ни номера комнаты. Только общая информация об отсутствии черного хода и голографический портрет объекта ликвидации. Но хотя они и встали на позицию заблаговременно, даже для их профессионального восприятия все стало развиваться слишком быстро. Приезд бандитов, практически штурм работного дома, потом бегство объекта, и когда Эрик уже сфокусировал на нем два станковых штуцера, чтобы гарантированно провести ликвидацию, шарахнула какая-то пушка. Да так, что засветило экраны системы «Ковалент» стоимостью 78 тысяч УДО. «Ты видел это, Курт?» – завопил Эрик, скользя по наклонной плоскости железной крыши. «Хреновина какая-то! Может, это и есть конкуренты?» «Конкуренты?» – завизжал Эрик, разом соскакивая со всех лечебных установок. «Да они фигачат какой-то артиллерией! Ты как себе представляешь таких конкурентов? Что ли, космический флот?» Не успел Курт сказать что-то вроде «Успокойся, ты больной ублюдок», как шарахнули еще раз из такой же пушки. И система «Ковалент» за 78 тысяч УДО снова погрузилась в недолгий, но гарантированный обморок. «Да долбаные кони! Что ж вы делаете?» – возмутился Курт. «Эй, Курт, он делает третий круг вокруг квартала. Ты слышал когда-нибудь о таком, а?» – воскликнул отходчивый Эрик. «Ты прихватываешь его?» «Да, через 7 секунд он будет на прямом отрезке, и сработают оба штуцера». «Прячься на чердак, автоматика сама сработает». «Да прячусь я, прячусь!» – отозвался Эрик, запрыгивая в слуховое окно. Пара голубей вспорхнули в небо, а объект, непонятно зачем, совершил новый поворот и двинулся в зону гарантированного поражения. «Почему же он просто не свалит отсюда? Его же сейчас, если не мы, то копы электроникой парализуют!» – удивлялся Эрик. «Значит, заштырил!» «Такое бывает», – произнес Курт, сопровождая странный повторяющийся маневр цели через моноблок стоимостью в 5500 УДО. Вдруг входящий сигнал на моноблок пошел с помехами, а затем, издав крякающий звук, на стойках обвисли и оба штуцера. «Эй, что за дела?» – воскликнул Эрик, высовываясь из слухового окна. «Кто-то врезал по нашим настройкам», – ответил Курт и, переведя моноблок в реальный оптический режим, прошелся по крышам на другой стороне улицы. «Вижу трехлапку, Эрик», – сообщил Курт, обнаружив антенну корректирующего устройства. «Конкуренты? А кто его знает? Может, и прикрытие?» «Нам о прикрытии ничего не говорили. Или ты мне не сказал?» «Все, я тебе сказал», – раздраженно ответил Курт, в то время как внизу цель приближалась к дистанции идеального выстрела. «Ставь на обратный сигнал». «Ты хочешь поставить помехи?» «По нам врезали. Ответим тем же». «Но у нас конкретная задача, Курт. К тому же ты сам не собирался мешать конкурентам». «Да нет там никаких конкурентов». Курт снова навел моноблок на ту самую крышу и разглядел там еще и оптический концентратор. «Это прикрытие! Это стопудово его прикрытие! Сейчас шарахнем по ним, а пока они будут чистить перышки, снесем мишень на следующем круге». «Не факт, что он сделает еще круг». «Будем бить из неудобной фазы». «Может, не надо, Курт?» «Надо, Эрик, надо!» И они врезали по конкурирующим датчикам, используя свою дорогую аппаратуру. С другой стороны, успели сделать выстрел по цели, но лишь прошибли кабину у встречного фургона. Курт засмеялся и перевел моноблок на крышу напротив. «Эй, да это ж твоя девка!» Воскликнул он и сразу присел, а по крыше ударил град картечи, вспарывая железные листы и выбивая из стропил пластиковую стружку. «Твоя красотка!» пробубнил Курт, утыкаясь лицом в сушеное голубиное дерьмо. «Да я уже понял», ответил Эрик, успевший посмотреть, кто был их конкурентом. Красотка сменила магазин, еще раз прошерстила крышу и убралась во свояси. А Курт и Эрик лишь потом высунулись из слухового окна и, убедившись, что им ничего не угрожает, стали собирать аппаратуру и то, что от нее осталось.